Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Бориса Чичибабина. Борис Алексеевич Чичибабин – русский советский поэт, которого обычно относят к так называемым поэтам-шестидесятникам. Лауреат Государственной премии СССР 1990 года. Борис Алексеевич Чичибабин. По факту и по паспорту Борис Алексеевич Полушин. После рождения был записан в метрике по фамилии и отчеству отчима. Борис Чичибабин родился 9 января 1923 года в городе Кременчуг Полтавской области в семье офицера Алексея Полушина. До 1930 года семья жила в городе Зиновьевске, а потом в поселке Рогань, ныне это часть города Харькова, где Борис пошел в первый класс школы. В 1935 году Полушины переехали в город Чугуев, где отчим будущего поэта получил должность начальника штаба эскадрильи Чугуевской школы пилотов. Там Борис продолжил учебу с 5 по 10 класс в Чугуевской первой школе. Будучи школьником, постоянно и с охотой посещал литературный кружок, публиковал свои стихи в школьной и даже городской газете под псевдонимом Борис Рифмач. По окончании школы он поступил на исторический факультет Харьковского университета. Но война прервала его занятия, и в ноябре 1942 года Борис Полушин был призван в армию. Служил солдатом 35-го запасного стрелкового полка в Грузинской ССР. В начале 1943 года Борис поступил в школу авиаспециалистов в городе Гомборе. И с июля 1943 года и до самой победы служил механиком по авиаприборам в разных частях Закавказского военного округа. После окончания войны в 1945 году несколько месяцев занимал ту же должность в Чугуевском авиаучилище, но затем был демобилизован по болезни. После чего Борис решил продолжить учебу в Харьковском университете, но уже по наиболее близкой ему специальности – филолога. В конце первого курса он готовился сдавать экзамены сразу за 2 года, но ему было не суждено получить высшее образование. Дело в том, что он продолжал писать стихи и во время воинской службы, и в университете. А написанное Борис издавал так. Стихи писал в школьных тетрадях, потом их разрезал особым способом, превращая в книжечки, и давал читать друзьям, знакомым, однокурсникам и другим студентам. И именно в тот период Борис Полушин стал подписываться фамилией матери Чичибабин. Существует еще версия, что этот псевдоним он взял в честь двоюродного деда по линии матери, выдающегося ученого в области органической химии, академика Алексея Евгеньевича Чичибабина. В июне 1946 года Борис Чичибабин был арестован за антисоветскую агитацию. Причиной ареста, конечно же, стали его стихи, в числе коих было и такое четверостишие: «Пропечи страну дотла, песня поножовщина, чтоб на землю не пришла новая ежовщина». После почти двухлетнего следствия с июня 1946 по март 1948 поэту довелось посидеть в Лубянской, Бутырской или Фортовской тюрьмах. Чичибабин был направлен для отбывания наказания, присужденного ему 5-летнего срока, в так называемый Вятлаг Кировской области. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «И опять тишина». И опять тишина, тишина, тишина. Я лежу изнемогший, счастливый и кроткий. Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена, и почиет пчела на моем подбородке. Я блаженствую молча, никто не придет. Я хмелею от запахов нежных, не зная, то трава или хвои целительный мед, или в небо роса испарилась лесная. Все, что вижу вокруг, беспредельно любя, как я рад, как печально и горестно рад я, что могу хоть на миг отдохнуть от себя, полежать на траве с нераскрытой тетрадью. Это самое лучшее, что мне дано, так лежать без движений, без жажды, без цели, чтобы мысли бродили, как бродит вино, в моем теплом, усталом, задумчивом теле. И не страшно душе, хорошо и легко, слиться с листьями леса, с растительным соком, с золотыми цветами в тени облаков, с муравьиной землею и с небом высоким. Стихотворение «Родной язык», часть первая. Дымом севера овит, не знаток я чуждых грамот, то ли дело в уши грянет наш певучий алфавит. В нем шептать лесным соблазном, терпким рекам рокотать, я свечусь, как благодать, каждой буковкой обласкан на родном языке. У меня такой уклон, я на юге россиянин, а под северным сиянием сразу делаюсь хохлом. Но в отлучке или дома, слышь, поют издалека, для меня, для дурака, трубы, звезды и солома на родном языке. Чуть заре зарозоветь, я, смеясь, с окошка свешусь и вдохну земную свежесть, расцветающий рассвет. Люди, здравствуйте! И птицы, и машины, и леса, и заводов корпуса, и заветные страницы на родном языке. Стихотворение «С Украиной в крови». С Украиной в крови я живу на земле Украины, и хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу. На лугах доброты, что ее тополями хранимы, место есть моему шалашу. Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою на горе? Помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой, одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий. Сердце радо ромашке простой. На исходе тропы в чернокнижье болот протаренной двоекрылое диво увидеть очам довелось. Богом по лугу плыл, окрыленный могучей короной, в попыхах неосознанный лось. А когда утомленный просил, приласкай и порадуй, обнимала зарей и к ногам простирала пруды, и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой от источника сковороды. Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней, если б город престольный, лучась красотой и добром, не на севере хмуром возвел золоченые кровли, а над вольным и щедрым Днепром. О, земля Кобзаря, я в закате твоем, как в оправе, с тополиных страниц на степную полынь обронен. Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе, соловьи запорожских времен. Летом 1951 года, освободившийся из мест заключения, Борис Чичибабин вернулся в город Харьков. Устроиться на работу после отсидки было непросто, а специальности Борис никакой не имел. Потому некоторое время он был разнорабочим, затем около года трудился подсобным рабочим сцены в Харьковском театре русской драмы. Ну а после окончил бухгалтерские курсы которые стали самым быстрым и доступным способом получить специальность. С 1953 года Борис Алексеевич Чичибабин трудился бухгалтером Дома управления, где и познакомился с работницей паспортного отдела Матильдой Федоровной Якубовской, которая вскоре стала его женой. С 1956 года Борис Чичибабин продолжил трудиться по специальности, но уже в другом месте, в грузовом автотаксомоторном парке. Но одновременно с получением профессии и своим трудоустройством Борис Чичибабин заводит знакомство в среде местной литературной интеллигенции и делает осторожные попытки публикации своих стихотворений. В 1958 году появляется первая его публикация под фамилией Полушин в журнале «Знамя». Спустя некоторое время в Харькове в маленькой чердачной комнатушке Чичибабина начали собираться любители поэзии и образуется что-то на вроде литературных сред. В начале 1960-х годов поэт Борис Чичибабин некоторое время живет в городе Москве на квартире Юлия Даниэля и Ларисы Богораз, выступает в литературном объединении «Магистраль». В 1962-м его стихи публикуются в журнале «Новый мир» в харьковских и киевских изданиях. В 1963 году выходят в печати сразу два первых авторских сборника стихов. В Москве издается «Молодость», а в Харькове «Мороз и солнце». Спустя некоторое время после возвращения поэта в город Харьков, в январе 1964 года Чичибабину поручают руководство литературной студии при Доме культуры работников связи. В следующем, 1965-м, в Харькове выходит сборник стихов поэта «Гармония», который, впрочем, и в малой степени не отражал творчество истинного Чичибабина. Почти ничто из его лучших стихов не было напечатано по цензурным соображениям. К тому же в 1966 году по негласному требованию КГБ поэта отстранили от руководства студии. Да и сама студия была распущена, якобы за занятия, посвященные опальным Цветаевой и Пастернаку. По иронии судьбы, в том же году Бориса Чичибабина приняли в Союз писателей СССР. К тому же к проблемам с литературной деятельностью добавляются и семейные неурядицы. В начале 1968-го в Харькове печатается еще один сборник Чичибабина «Плывет Аврора». В нем, еще более чем в предыдущей «Гармонии», многие лучшие стихи поэта были изуродованы цензурой, а главные произведения и вовсе отсутствовали. Несмотря на то, что на тот момент поэту удалось издать официально 4 сборника стихотворений, его настигает жестокий душевный кризис. То, что по-настоящему он хочет печатать, цензура не пропускает, а все стихи, которые разрешает либо правит цензура, вызывают у него отторжение. Остро переживая то, что сделала с его книгами цензура, он писал: «При желтизне вечернего огня, как страшно жить и плакать втихомолку. 4 книжки вышло у меня, а толку?» Выбраться из той тяжелой моральной ситуации ему помогла новая любимая женщина Лилия Карась, с которой они будут вместе до последних дней поэта. И решение самого Чичибабина писать только так, как хочешь и можешь, не обращая внимания на цензуру. Стихотворение «Нехорошо быть профессионалом» с сокращением. Стихи живут, как небо и листва. Что мастера? Они довольны малым. А мне, как ветру, мало мастерства. Наитье чар и свет в оконных рамах. Трава меж плит, тропинка к шалашу, судьба людей, величие книг и храмов. Мне все важнее всего, что напишу. Я каждый день зову друзей на ужин. Мой дождь шумит на множество ладов. Я с детских лет к овчаркам равнодушен. Дворнягам умным вся моя любовь. В моей душе хранится много тайн. От милых муз, блужданий в городах. Я только что открыл вас, древний Таллин, и тихий Бах, и черный Карадаг. А мастера, как звезды в Поднебесье, да есть ли там еще душа жива? Но в них порочность опыта и спесь, за ремеслом не слышно божества. Шум леса детского, попробуй, пробуди в них, по дню труда свободен их ночлег, а мне вставать мучение под будильник, а засыпать не хочется вовек. Стихотворение «Я разговариваю с Богом». Меня одолевает острое и давящее чувство осени. Живу на даче, как на острове, и все друзья меня забросили. Ни с кем не пью, не философствую, забыла знать, как сердце влюбчиво. Долбаю землю пересохшую, да перечитываю тютчево. Вслепую глубь ломлюсь напористей и не тужу о вдохновении, а по утрам трясусь на поезде служить в трамвайном управлении. В обед слоняюсь по базарам, где жмот зовет меня папашей, и весь мой мир засыпан жаром и золотом листвы опавшей. Не вижу снов, не слышу зова, и будням я не вождь, а данник. Как на себя гляжу на дальних, а на себя, как на чужого. С меня, как с гаврика наследствие, слетает позы позолота. Никто ни завтра, ни впоследствии не постучит в мои ворота. Я просто я. А был, наверное, как все, придуман ненароком. Все тише, все обыкновеннее. Я разговариваю с Богом. Стихотворение «Как стали дни мои тихи». Как стали дни мои тихи, какая жалость! Не в масть поре мои стихи, как оказалось. Для жизни надобно служить и петь тарам-там. А как хотелось бы прожить одним талантом? Махну, подумавши рукой, довольно бредней. Не я единственный такой, не я последний. Добро ль, чтоб голос мой гремел, была б охота, а вкалывал бы, например, безмолвный кто-то. Всему живому друг и брат под русским небом. Я лучше у церковных врат за нищим хлебом. Пускай стихам моим пропасть, без славы ляснув, зато веселым, что им власть мирских соблазнов? О, что им вольным взор тупой, корысть и похоть, тщеславье тех, кто нас с тобой берет под ноготь. Моя безвестная родня, простые души, не отнимайте у меня нужды и стужи. В полдневный жар, в полночный мрак, строкой звуча в них, я никому из вас не враг и не начальник. Чердак поэта, чем не рай, Монтень да Тюлька, еще, пожалуйста, сыграй, моя свистулька. Россия — это не моря, леса, долины. С ее душой душа моя неразделимы. В самом конце 1960-х и начале 70-х годов с обретением лада и счастья в личной жизни, а с ними и началом нового творческого подъема, Борис Чичибабин много путешествует по стране, заводит множество знакомств и новых друзей, среди которых были поэты Александр Галич и Феликс Кривин, философ Григорий Померанц, поэтесса Зинаида Миркина и многие другие литераторы. Однако понимание того, что все новые его стихи цензуры к печати не допустит, поэт обращает свое внимание на так называемый самиздат. И в 1972 году в самиздате появился сборник его стихов, составленный известным московским литературоведом Леонидом Ефимовичем Пинским. Кроме того, по рукам стали ходить магнитофонные записи с квартирных чтений поэта и его стихотворения, переписанные и даже перепечатанные на отдельные листы. Реакции на это властей долго ждать не пришлось. В 1973 году Бориса Чичибабина исключают из Союза писателей. С этого момента и вплоть до 1988 года в официальной советской печати не появится ни одной его строчки. В 1974 году Бориса Чичибабина пригласили для разговора в Комитет государственной безопасности. Там были весьма недовольны его антисталинскими стихами и произведениями, посвященными Твардовскому и Галичу. В КГБ Борису Алексеевичу пришлось подписать предупреждение о том, что если он продолжит печататься в самиздате и читать стихи антисоветского содержания, на него может быть заведено дело. В миру Борис Алексеевич Чичибабин, начиная еще с 1966 года, трудился старшим мастером материально-заготовительной службы, а ежели по-простому, счетоводом Харьковского трамвайно-троллейбусного управления. На этой должности он был до 1989 года. Ну а как поэт он продолжает писать для себя и для своих немногочисленных, но преданных читателей. Публикаций на родине нет вовсе, а за рубежом они были, но весьма редкие. Главным образом стараниями его добрых знакомых Льва Копелева и того же Леонида Пинского. Например, в Соединенных Штатах Америки в 1977 году в русскоязычном журнале «Глагол». Стихотворение «Не спрашивай, что было до тебя». Не спрашивай, что было до тебя, то был лишь сон, давно забыл его я. По кругу зла под ружьями конвоя наснежил век, терзая и губя. От наших мук в лесах сидела хвоя, хватал мороз дыхание клубя. Вглуби меня угасло все живое, безвольный дух в печали погребя. В том страшном сне, минутная, как милость, чуть видно ты, неведомая, снилась. Я оживал, в других твой свет любя. И я воскрес, и душу вынес к полдню, и все забыл, и ничего не помню. Не спрашивай, что было до тебя. Стихотворение «В лесу». В лесу, где веет Бог, идти с тобой неспешно. Вот утро ткет паук, смотри, не оборви, а слышишь, как звучит медлительно и нежно в мелодии листвы мелодия любви. По утренней траве, как путь наш тих и долог, идти бы так всю жизнь, куда, не знаю сам. Давно пора начать поклажу книжных полок. И в этом ты права, раздаривать друзьям. Нет в книгах ничего о вечности, о сине. Как жук попал на лист и весь в луче горит, как совести в ответ вибрируют осины, что белка в нашу честь с орешником творит. А где была любовь, когда деревья пахли, и сразу за шоссе кончались времена. Она была везде, кругом, и вся до капли в богослужении роз и трав растворена. Какое счастье знать, что мне дано во имя твое в лесу твоем лишь верить и молчать. Чем истинней любовь, тем непреодолимей на любящих устах безмолвие печать. Стихотворение «Когда я был счастливый». Когда я был счастливый, там, где с тобой я жил, росли большие ивы и топали ежи. Всходили в мире зори из сердца моего, и были мы и море, и больше никого. С тех пор, где берег плоский и синий тамариск, в душе осели блестки солоноватых брызг. До ноль душе из тела уйти на полчаса в ту сторону, где бела сарайская коса. От греческого солнца в полуденном бреду над прозою японца там дух переведу. Там ласточки все гейши обжили добрый знак. При Александре Сергеевиче построенный маяк. Там я смотрю на чаек, потом иду домой. И никакой начальник не властен надо мной. И жизнь моя, как праздник у доброго огня, теперь в журналах разных печатают меня. Все мнят во мне поэта и видят в этом суть. А я для роли этой не подхожу ничуть. Лета в меня по капле выдавливают яд. А там в лиманах цапли на цыпочках стоят. О, ветер Приазовья, о, стихотворный зов! Откликнулся б на зовья, да нету парусов. За то, что в порох кожи песчинки золоты, избави меня, Боже, от лжи и суеты. Меняю призрак славы, всех премий и корон на том Акутагавы и море с трех сторон. В 1987 году поэта Бориса Чичибабина восстанавливают в Союзе писателей СССР. Восстанавливают практически те же люди, которые и исключали. 13 декабря того же 1987 года поэт Чичибабин впервые выступает в столичном Центральном доме литераторов. Успех был колоссальный. Зал дважды вставал, аплодируя. 5 марта 1988 года поэт проводит вечер, подобный московскому, в родном Харькове, в клубе железнодорожников. Осенью того же 1988-го город Харьков посещает съемочная группа из Останкино, и в начале 1989-го по центральному телевидению показывают документальный фильм о Борисе Чичибабине. В том же году фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Колокол», на которой были записи выступлений поэта. В 1990 году за изданную Борисом Чичибабиным книгу «Колокол» поэт был награжден Государственной премией СССР. В тот же период времени Борис Алексеевич Чичибабин принимает участие в работе общества «Мемориал», дает интервью, совершает поездки в Италию и Израиль. Но, несмотря на появившиеся возможности, принять результаты перестройки ему было тяжело. Идеалы и устои его родины у него на глазах попирались новыми власть имущими. К тому же он просто не смог смириться с развалом Советского Союза, отозвавшись на это исполненным боли стихом «Плач по утраченной родине». Стихотворение «Плач по утраченной родине». «Судьбе не крикнешь, чур-чура!» Не мне держать ответ, что было родиной вчера, того сегодня нет. Я плачу в мире не о той, которую не зря назвали, споря с немотой, империей зла, но о другой, стовековой, чей звон в душе снежист, всегда грядущий, за кого мы отдавали жизнь. С мороза душу в адский жар впихнули голышом. Я с родины не уезжал. За что ж ее лишен? Какой нас дьявол ввел в соблазн? И мы-то кто при нем? Но в мире нет ее пространств и нет ее времен. Исчезла вдруг с лица земли тайком в один из дней, а мы, как надо, не смогли и попрощаться с ней, что больше нет ее, понять живому не дано. Ведь родина, она как мать, она и мы одно. В ее снегах смеялась смерть с косою за плечом и, отобрав руду и нефть, поила первачом. Ее судили стар и мал, и барды, и князья, но, проклиная, каждый знал, что без нее нельзя. И тот, кто клял, душою креп и прозревал вину, и рад был украинский хлеб молдавскому вину. Она глумилась надо мной, но как вела любовь. Я приезжал к себе домой, ее конец любой. В ней были думами близки Баку и Ереван, где я вверял свои виски пахучим деревам. Ее просторов широта была спиртов пьяней. Теперь я круглая сирота по маме и по ней. Из века в век, из рода в род, венцы ее племен Бог собирал в один народ, но Божий враг силен. И чьи мы дочки и сыны во тьме глухих годин, того народа, той страны не стало вмиг один. При нас космический костер беспомощно потух. Мы просвистали свой простор, проматерили дух. К нам обернулась бездной высь, и меркнет Божий свет. Мы в той отчизне родились, которой больше нет. Стихотворение «Кто в панике, кто в ярости». Кто в панике, кто в ярости, а главная беда, что были мы товарищи, а стали господа. Ох, господа и дамы, рассыпался наш дом. Бог весть теперь, куда мы несемся и бредем. Боюсь при свете свечек смотреть на образа, на лицах человечьих звериные глаза. В сердцах не сохранится братающая высь, коль русский с украинцем спасаться разошлись. Но злом налиты чаши, и смерть уже в крови, а все спасенье наше в согласии и любви. Не стану бить поклоны, не трону, не рублю. В любимую влюбленной все сущее люблю. Спешу сказать всем людям, кто в смуте не оглох, что если мы полюбим, то в нас воскреснет Бог. Сойдет тогда легко с нас проклятие времен, и исцеленный космос мы в жизнь свою вернем. Попробуйте, влюбитесь, иного не дано, и станете, как витязь, кем зло побеждено. С души спадет дремота, остепенится прыть. Нельзя, любя кого-то, весь мир не полюбить. В 1990-е, последние годы жизни и творчества Бориса Чичибабина, были изданы такие книги его литературных трудов, как «Мои 60-е», «Цветение картошки», «Книга лирики» и «82 сонета плюс 28 стихотворений о любви». После ухода поэта из явного мира были и посмертные издания его поэзии и книг о нем самом. Перечислю лишь некоторые. В стихах и прозе, экскурсия в лицей, стихотворение и поэмы, когда я был счастливый, раннее и позднее, благодарствую, други мои, письма, прямая речь, сияние снегов, собрание стихотворений и между Родиной и небом Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Фрагменты стихотворения «Сбылась беда пророческих угроз». Сбылась беда пророческих угроз, и темный век бредет по бездорожью. В нем естество склонилось перед ложью, и бренный разум душу перерос. Явись теперь мудрец или поэт, им не связать рассыпанные звенья. Все одиноки, без уединения. Все гром и смрад, и суета, сует. Ни доблестных мужей, ни кротких жен, а вещий смысл тайком и ненароком. Но жизни шум мешает быть пророком, и без того я странен и смешон. Мне век в лицо швыряет листопад, а я люблю, не в силах отстраниться тех городов гранитные страницы, что мы с тобой листали наугад. Люблю молчать и слушать тишину, под звон синиц и скок веселых белок, стихи травы, стихи березок белых, что я тебе в час утренний шепну. Каких святынь коснусь тревожным лбом, чем увенчаю влюбчивую старость? Ни островка в синь море не осталось, ни белой тучки в небе голубом. Явный мир Борис Алексеевич Чичибабин покинул 15 декабря 1994 года, менее месяца не дожив до своего 72-летия. Тело поэта было похоронено на втором кладбище города Харькова. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Бориса Алексеевича Чичибабина прозвучит отрывок стихотворения «Признание». О нам хотя бы на грош смиренья и печали, без гневной тишины, без ревностной любви. Мы смыслом изошли, мы духом обнищали, и жизнь у нас на лжи, а храмы на крови. Мы рушим на века и лишь на годы строим, мы давимся в гробах, а Божий мир широк. Игра не стоит свеч, и грустно быть героем ни Богу, ни себе, ни в радость и ни впрок. А я один из тех, кто ведает и мямлит, и напрягает слух пред мировым концом. Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет, но шпагу обнажу и стану мертвецом. Я на ветру продрог, я в оттепели вымок, я заплутал в лесу, почуявши дымок. В кругу моих друзей, меж близких и любимых, о, как я одинок, о, как я одинок. За прожитую жизнь у всех прошу прощения и улыбаюсь всем, и плачу обо всех. Но как боится стих небратского прочтения, как страшен для него ошибочный успех. Несколько слов об увековечивании памяти поэта. Именем Бориса Чичибабина названа улица 8-го съезда Советов в центре города Харькова, на которой он жил в 1950-х годах. На этой улице, названной в его честь, сооружена мемориальная доска со скульптурным портретом. Также памятная доска установлена на доме, в котором жил и умер поэт. В Харькове ежегодно проводится поэтический фестиваль «Чичибабинские чтения». В Чугуевской общеобразовательной школе номер 1 есть музей Бориса Чичибабина. В 1998 году поэт посмертно был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Особенность творческой манеры поэта Бориса Чичибабина определяется гармоничным сочетанием истинного демократизма с высокой культурой стиха, ясности содержания с изощренностью формы, которая, однако, никогда не затрудняет восприятие его стихов. Афористичность формулировок и проникновенный лиризм позволяют отнести рождение чичибабинской поэтики к двум таким несхожим по манере классикам русской словесности, как Некрасов и Фет. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!